Глава 9. А за несколько месяцев до того разгорается другой беззаконный роман. К великому недовольствию Нета, Лидия всю весну, что ни день, каталась с Джеком в Фольксвагене. Они кружили по городу или парковались у зеленого двора колледжа, или у детской площадки, или где-нибудь на пустующей стоянке. Вопреки тому, что к великому самодовольству Лидии подозревал Нет, вопреки шепоткам, что раздавались, когда кто-нибудь видел, как Лидия забирается к Джеку в машину, она же не «ладно гнать-то, вот это быть не может», вопреки ожиданиям самой Лидии, истина была отнюдь не скандальна. Студенты бежали на лекции, детсадовцы карабкались на горку, любители боулинга брели в переулок покатать шары после работы. А между тем происходило нечто непредвиденное. Лидия и Джек разговаривали. Сидели в машине, курили, забросив ноги на приборную доску, и Лидия рассказывала Джеку истории про родителей. Как во втором классе она скопировала на кальку схему сердца из энциклопедии. Все желудочки и предсердия надписала фломастером, и мать повесила картинку у нее в спальне на стене, будто шедевр какой. Как мать, когда Лидии было 10, научила ее мерить пульс. Как мать, когда Лидии было 12, уговорила ее не ходить на день рождения. Кэт Мэлоун, единственный день рождения за много лет, куда ее пригласили, чтобы Лидия успела закончить проект к школьной научной выставке. Как отец силком погнал ее на бал в 9 классе, купил платье, и Лидия весь вечер простояла в самом темном углу, считая минуты, когда можно уйти домой. 8:30 – это достаточно поздно, или в 9. Поначалу она старалась не упоминать Нета, знала ведь, как Джек его ненавидит. «Ну не расскажешь о себе, не рассказывая о Нете». А Джек, удивительное дело, задавал вопросы. «Почему Нет хочет быть астронавтом? А дома он тоже тихий, как в школе?» И она поведала, как после высадки на Луну Нет целыми днями скакал по лужайке, играя в Нила Армстронга. Как в 6 классе он уломал библиотеку, чтобы пустить его во взрослый отдел. И таскал домой учебники по физике, механике полета и аэродинамике. Как на 14-й день рождения он попросил телескоп, а получил радиобудильник, как откладывал из карманных денег и купил телескоп сам. Как порой за ужином Нет ни слова не говорит о том, что случилось за день, потому что родители не спрашивают. Джек все это впитывал, подносил Лидии огонь, когда она выкидывала окурок в окно и брала новую сигарету, бросал ей пачку, когда у нее кончалась своя. Неделями Лидия выставляла Нета жалким недотепой, но затаптывала костерок вины, потому что благодаря разговорам про Нета она каждый день сидела у Джека в машине. А с каждым днем, что она сидела у Джека в машине, Нет все больше психовал. В середине апреля Джек начал учить Лидию водить. В конце месяца ей исполнится 16. «Смотри, педаль газа и рычаг — напарники», — говорил он. «Один вверх, другой вниз». Под руководством Джека Лидия медленно выжила сцепление, ногой потыкала в педаль газа, и Volkswagen пополз по пустой стоянке роллер-дрома на 17-м шоссе. Потом мотор заглох, ее вжало лопатками в спину сиденья. Лидия училась уже неделю. Но этот рывок по-прежнему заставал ее врасплох. Машина вся содрогалась и замирала, будто с ней приключился сердечный приступ. «Еще раз», — сказал Джек, закинул ногу на приборную доску и впихнул прикуриватель в гнездо. «Не спеши, отпускаешь сцепление, давишь на газ». Поодаль на краю стоянки появилась полицейская машина. Заехала, аккуратно развернулась и нацелилась дальше по улице. «Ищут не нас», — сказала себе Лидия. Выезд из города по 17-му шоссе, всем известная ловушка для лихачей. Но черно-белая машина притягивала взгляд. Лидия повернула ключ, снова завела машину, и почти тотчас машина снова заглохла. «Еще раз», — повторил Джек, выуживая из кармана пачка Мальборо, — «ты слишком торопишься». Он прав. Хотя Лидия этого не сознавала, даже 2 недели до дня рождения, когда можно будет получить ученические права, казались вечностью. «Дадут права», — размышляла Лидия, — «можно будет уехать куда угодно. Через город насквозь, через весь Огайо, до самой Калифорнии, если придет охота. Даже когда не будет Нета». Разум вильнул, уклоняясь от этой мысли. «Она не останется в заперти с родителями. Она в любой момент сможет дать дёру». От одной мысли дрожали ноги, будто им не терпелось побежать. «Медленно», — велела она себе, глубоко вдохнув. «Напарники. Один вверх, другой вниз. Джеймс обещал, что едва Лидия получит ученические права, он научит ее водить семейный седан. Но Лидия не хотела учиться в родительской машине. Седан смирный и степенный, как пожилая кобыла. Тихонько урчит, точно нянька, что настороженно приглядывает, не забыла ли ты пристегнуться. «Получишь права, — говорил отец, — сможешь по пятницам кататься с подружками. Только оценкой подтяни», — прибавляла мать, если случалось рядом. Лидия утопила педаль в пол, завела двигатель и нащупала рычаг передачи. «Почти половина шестого, скоро пора домой, мать ждет». Лидия попыталась выжать передачу, и нога соскользнула с педали. Машина брыкнула и заглохла. Полицейский в патрульной машине покосился на нее и отвернулся к дороге. Джек покачал головой. «Можем завтра опять попробовать». Спираль прикуривателя воссияла, когда Джек вынул его из гнезда и ткнул в середину сигаретой. Кончик ее мигом почернел, затем порыжел, будто сигарета истекала цветной кровью. Джек протянул сигарету Лидии, а когда они поменялись местами, закурил сам. «У тебя почти получилось», — сказал он, выруливая к выезду со стоянки. Лиди понимала, что он врет, но кивнула. «Да», — просипела она, — «в следующий раз». У поворота на шоссе она выдала в сторону патрульной машины длинную дымную ленту. «Ну как, скажешь брату, что мы скорешились, и я не злодей?» — спросил Джек, когда они уже почти подъехали к дому. Лиди ухмыльнулась. Она подозревала, что Джек по-прежнему катается с другими девчонками. Порой выпадали дни, когда не найти ни его, ни его «Фольксвагена». Но с Лидией он вел себя почти по-джентльменски, даже за руку не брал. Ну да, они просто друзья, и что с того? Чаще всего к нему в машину садилась она, и ясно, что от Нета это обстоятельство не укрылось. За ужином, пока она врала матери про оценки и дополнительный проект, или отцу про то, как Шелли сделала новый перманент, а Пэм втюрилась в Дэвида Кэссиди, Нет за ней наблюдал. То ли злобно, то ли испуганно, будто хотел высказаться, но не знал, что сказать. Понятно, о чем он думает, ну и пусть. Иногда вечерами она заходила к нему в спальню, плюхалась на подоконник и закуривала. Пусть только попробует отдернуть. Теперь же она ответила Джеку. «Он мне ни в жизнь не поверит». Она вышла кварталом раньше, Джек свернул к себе во двор, а она побрела домой, будто шла пешком от самой школы. Завтра она включит первую передачу, и машина покатит по стоянке. И под колесами замелькает белая разметка, ногам будет удобно на педалях, ступня ляжет на них упруго. А вскоре Лидия заскользит по шоссе, переключится на третью, потом на четвертую, совершенно одна помчит все быстрее в далекую даль. Не сложилось. У себя в спальне Лидия включила проигрыватель, где уже стояла пластинка, подаренная Ханной на Рождество. Лидия крутила ее, не переставая, сама себе удивляясь. Сейчас она нацелилась иголкой на бороздку в полутора дюймах от края, на свою любимую песню. Но промахнулась, ткнула в середину, и в комнате внезапно взмыл голос Пола Саймона. «Эй, пусть сияет честность твоя!» Сквозь музыку пробился слабый стук в дверь, и Лидия до предела выкрутила ручку громкости. Вскоре Мэрилин, у которой уже заболела рука, открыла дверь и сунулась внутрь. «Лидия!» Дочь не обернулась. Мэрилин подняла тонар, и пластинка беспомощно закрутилась в тишине. «Так-то лучше. Как тебе удается тут думать? Мне не мешает. Уроки сделала?» Нет ответа. Мэрилин поджала губы. «Какая музыка, если уроки не сделаны?» Лидия поковыряла заусенец. «После ужина сделаю». «Может, начнешь? Тогда точно успеешь и сделаешь аккуратно». Лицо Мэрилин смягчилось. «Милая, я понимаю, тебе, наверное, кажется, что школа – это не важно. Но это твой фундамент на весь остаток жизни». Она присела на подлокотник кресла и погладила дочь по волосам. «Позарез нужно, чтобы Лидия поняла, но не ясно, как объяснить». Голос прокралась дрожь, но Лидия не заметила. «Поверь мне, прошу тебя, не упусти свою жизнь». «Ох, блин», — подумала Лидия, — «опять 25». Она яростно заморгала и уставилась на угол стола, где лежала, обрастая пылью, какая-то статья, вырезанная матерью из газеты. «Посмотри на меня», — Мэрилин взяла дочь за подбородок. Думала она обо всем, чего ей не сказала ее собственная мать, обо всем, что она всю жизнь мечтала услышать. «У тебя впереди долгие годы, ты можешь делать все, что хочешь». Она помолчала через плечо Лидии, разглядывая полки, ломящиеся от книг. стетоскоп наверху книжного шкафа, опрятную мозаику периодической таблицы. Когда я умру, только об этом и помни. Она подразумевала: «Я тебя люблю, я тебя люблю». Но от ее слов у Лидии из легких будто высосали весь воздух. «Когда я умру». Все то далекое лето Лидия боялась, что мама и впрямь умерла. И те недели, те месяцы оставили по себе упрямую, неотступную боль в груди, точно пульсирующий синяк. «Все, чего хочет мама», — пообещала Лидия, — «все, что угодно. Только бы мама не уходила». «Я понимаю, мам», — сказала она, — «я понимаю». И вытащила из рюкзака тетрадь. «Я начну. Ты моя умница». Мэрилин поцеловала ее в теме, прямо в пробор. Лидия наконец вздохнула. Шампунь, средство для мытья посуды, перечную мяту. Всю жизнь знакомый запах. И всякий раз, вдыхая, она понимала, что скучала по нему. Она руками обхватила мать за талию, прижала к себе так близко, что щекой почувствовала ее сердце. «Ну, хватит», — наконец сказала Мэрилин, игриво похлопывая дочь по ноге. «Приступай. Ужин через полчаса». И весь ужин этот разговор драл Лидии нутро. Она ободряла себя одной единственной мыслью. «Расскажу потом Нету, и мне полегчает». Из-за стола она вышла первой, половины не доев. «Мне физику надо доделать», — пояснила она, зная, что мать не возразит. А на столике в прихожей, где отец перед ужином свалил почту, засекла конверт. В углу гарвардская печать. Под ней надпись «Приемная комиссия». Лидия вскрыла конверт пальцем. «Уважаемый мистер Ли», — прочла она, — «мы ждем вас в нашем университете с 29 апреля по 2 мая и назначили студента, который вас примет». Лидия знала, что это грядет. Но до сегодня грядущее казалось нереальным. На завтра после ее дня рождения. Задуматься не успев, она порвала письмо и конверт пополам. И тут из кухни вышел Нед. «Я так и понял, что ты здесь», — сказал он. «Одолжишь мне?» И заметил красный герб на разорванном конверте и обрывки письма в ее руке. И замер. Лидия вспыхнула. «Тут ничего важного, я не...» Но она пересекла черту, и оба это понимали. «Ну-ка дай!» — Нед выхватил письмо. «Это мое! Господи боже, ты что делаешь?» «Я просто...» Как закончить эту фразу, Лидия не придумала. Нед сложил половину письма, будто надеялся, что оно срастется. «Это про мою поездку! Ты что себе думаешь, что я не поеду, если не прочту?» От такой прямолинейности замысел и впрямь обернулся глупым и жалким. И у Лидии выступили слезы. Но Неду было плевать. Лидия его как будто обкрадывала. «Вбей себе в башку, я уезжаю. Я уезжаю на выходные. Я уеду в сентябре». Он рванул к лестнице. «Господи боже, скорее бы свалить из этого дома». Наверху грохнула дверь. И хотя Лидия понимала, что Нед ей не откроет, и не знала, что сказать, если даже откроет, она все равно стучалась и стучалась. На завтра мотор Фольксвагена глохнул снова и снова, пока Джек не объявил, что на сегодня хватит. «Я понимаю, что делать», — сказала Лидия. «Я просто сделать не могу». Руку свело, и Лидия еле оторвала ее от рычага. «Напарники», — напомнила она себе. «Газ и сцепление, напарники». «Да только это неправда. Если один вверх, другой должен вниз. И как все это не возьми. Оценки по физике поднялись до удовлетворительных с минусом. Оценка по истории упала до неуда. Завтра сдавать сочинение по английскому. 2000 слов про Фолкнера. А Леди даже книжку найти не может. Наверное, не бывает никаких напарников». После всей этой зубрёжки в голове сейчас промелькнуло вот что. Действие всегда есть равное и противоположное противодействие. Один вверх, другой вниз. Один получает, другой теряет. Один сбегает, другой навеки в капкане. Эта мысль преследовала ее не один день. После истории с письмом Нед остыл и снова стал с Лидией разговаривать, но у нее не хватало духу завести об этом речь. Не хватало духу даже извиниться. Каждый вечер после ужина, как бы мать ни пилила, Лидия сидела у себя в одиночестве, а не шла на цыпочках по коридору искать утешение. Вечером, накануне ее дня рождения, постучался Джеймс. «Ты в последнее время что-то приуныло», — сказал он. Протянул ей синенькую бархатную шкатулочку размером с колоду карт. «Я решил не ждать. Вдруг это тебя развеселит». Он отнял у Джеймса немало времени этот подарок. И Джеймс собой гордился. Он даже советовался с Луизой. что понравится девочке-подростку, и на сей раз не сомневался, что угадал. В шкатулке лежало серебряное сердечко на цепочке. «Какая красота!» – удивленно выговорила Лидия. «Ну, наконец-то! Настоящий подарок! Ни книжка, ни намек! То, чего хочет она, а не то, чего хотят за нее!» Вот о таком кулоне она мечтала на Рождество. Цепочка ручьем потекла меж пальцев, такая гибкая, почти живая. Джеймс пальцем коснулся ямочки у дочери на щеке и покрутил. Его старая шутка. Оно открывается. Лидия откинула крышечку медальона и похолодела. Внутри было две фотографии, ее и отца. Она вся расфуфыренная, прошлый год, бал для 9 класса. Всю дорогу домой разливалась о том, как замечательно повеселилась. Отец на фотографии улыбался, широко, нежно, выжидательно. А Лидия в медальоне смотрела в сторону, серьезная, обиженная, надутая. «Я понимаю, год был непростой, мама требует многого», — сказал Джеймс. «Ты только помни, школа — это еще не все. Дружба, любовь важнее». Он уже видел крохотную морщинку, перечеркнувшую кожу между ее бровями, темные круги, расцветшие под глазами от каждодневной учебы за полночь. Хотелось разгладить эту морщинку пальцем, смахнуть тени, точно пыль. Смотри на него и вспоминай, что в жизни взаправду важно. И каждый раз улыбайся. Обещаешь? Он повозился с цепочкой. Застежка на пружинке никак не поддавалась. «Я хотел золотой, но из надежного источника узнал, что в этом году все носят серебро», — сказал он. Лидия пальцем потрогала бархатную шкатулочную подкладку. Отца ужасно занимает, что делают все. «Я так рад, что ты идешь на танцы. Все ходят на танцы. У тебя такая красивая прическа, Лидия. Нынче все отпускают волосы, да? И на каждую ее улыбку. Улыбайся чаще. Все любят улыбчивых девушек. Можно подумать, в платье с длинными волосами и улыбочкой она станет, как все. Если бы мама разрешала ей гулять, как другим девчонкам, может, и не важно было бы, как она выглядит. У Джеки Харпер один глаз голубой, другой зеленый, а ее в том году выбрали самой компанейской. Или наоборот, если бы она выглядела, как все, может, и не важно было бы, что она с утра до ночи зубрит, не гуляет по выходным, пока не сделает уроки и никогда не встречается с парнями. Что-то одно преодолимо. Но когда живешь тенетолкаем, не спасут ни платье, ни книжка, ни медальон. «Ну вот», — сказал Джеймс, наконец одолев застежку. Снова застегнул цепочку Лиди на шее, и металл обхватил горло холодом. Сжал ледяным кольцом. «Что скажешь, нравится?» Лиди понимала. «Эта штука — напоминание обо всем, чего отец хочет для нее. Как колечко на пальце, только на шее». «Очень красиво», – прошептала Лидия. Ее сиплый Джеймс принял за прочувствованную благодарность. «Обещай», – сказал он, – «что со всеми будешь ладить. Друзей много не бывает». А Лидия закрыла глаза и кивнула. На завтра она по совету папы в честь дня рождения надела медальон. «После школы», – сказал Джеймс, – «отвезу тебя получить права, а перед ужином поучимся». Мама сказала, – «после ужина у нас торт, и у тебя особенные подарки для новорожденной». «Значит, книги», — подумала Лидия. Вечером Нед пакует чемодан. Весь день она утешала себя. «Через 6 часов у меня будут права. Через 2 недели я смогу уехать». В 3 часа дня отец подъехал к школе. Но, подхватив рюкзак и направившись к седану, Лидия с удивлением узрела на пассажирском сиденье кого-то еще. Китаянку. Совсем молоденькую, длинноволосую брюнетку. «Наконец-то познакомились. Очень приятно», — сказала брюнетка, когда Лидия забралась на заднее сиденье. «Я Луиза, помощница твоего папы». Джеймс притормозил, пропуская группу парней из 11 класса. «Луизе к врачу, а мне все равно в эту сторону, и я предложил подвезти». «Зря я согласилась», — сказала Луиза. «Могла бы вообще отменить. Ненавижу дантистов». Проходя перед машиной, один парень ухмыльнулся в ветровое стекло и пальцем растянул глаза в щелки. Остальные заржали. И Лидия съежилась. Парни, наверное, решили, что Луиза – ее мать. Передернувшись, она глянула, смутился ли отец. Но ни Джеймс, ни Луиза ничего не заметили. «Спорим на 10 баксов, что у тебя даже ни одного дупла», – сказал Джеймс. «На 5, – ответила Луиза. «Я бедная аспирантка, а не богатый профессор». Она игриво похлопала его по плечу, и в лице у него читалась такая нежность, что Лидия вздрогнула. Ее мать так смотрела на отца, когда тот зачитывался допоздна, прислонялась к его креслу и ласково гнала в постель. Рука Луизы задержалась на отцовском плече, и Лидия вытаращилась. Отец и эта девушка, точно женатая парочка, уютно болтали на переднем сиденье. Картина в рамке, на фоне ветрового стекла. «Она спит с моим отцом», — внезапно сообразила Лидия. Ей раньше не приходило в голову, что у отца могут быть желания. Как и все подростки, она, вопреки собственному существованию, воображала родителей неизбывно целомудренными. Но отец с Луизой так касались друг друга, трепались так легкомысленно, что невинность Лидии была потрясена. Слабая искра, что проскакивала между ними, ослепляла ее. Даже щеки вспыхнули. Они любовники, ей-богу! Луизина рука лежала на отцовском плече, а отец не шевельнулся. Будто эта ласка ему привычна. Вообще-то Джеймс и не заметил. Мэрилин часто клала руку ему на плечо, ощущение слишком знакомое. И ничего особенного Джеймс в нем не распознал. Не повернул головы, глядел на дорогу. И других доказательств Лидии уже не требовалось. «Говорят, у тебя сегодня день рождения», — сказала Луиза, опять к ней разворачиваясь. 16. Наверняка будет замечательный год». Лидия не откликнулась. И Луиза предприняла новую попытку. «Понравился медальон? Я помогала выбрать. Твой папа спрашивал, что тебе может понравиться». Лидия проделала два пальца под цепочку, борясь с соблазном содрать ее с шеи. «А вам откуда знать, что мне нравится? Вы со мной даже не знакомы». Луиза заморгала. «У меня были кое-какие соображения. Я столько о тебе слышала от твоего папы». Лидия взглянула на нее в упор. «Надо же», — сказала она. «А папа вас никогда не говорил». «Ну перестань, Лидия», — вмешался Джеймс. «Я рассказывал про Луизу. Ты же помнишь, что она очень умная, что студентам спуску не дает». Он улыбнулся Луизе, и у Лидии пеленой заволокло глаза. «Пап, а ты куда ездил, когда получил права?» — внезапно спросила она. Джеймс удивленно покосился на нее в зеркальце заднего вида. «В школу, на тренировки и на соревнования в бассейн», — сказал он. «По делам иногда». «А на свидание не ездил?» «Нет», — ответил Джеймс. Голос у него дал петуха, как у юнца. «На свидание не ездил». Лидия чувствовала себя маленькой и острой, и твердой, как канцелярская кнопка. «Потому что у тебя не было свиданий, да?» Пауза. «Почему? С тобой никто не хотел встречаться?» На сей раз Джеймс не отвел глаз от дороги. Руки на руле закаменели, локти сдвинулись. «Да ладно тебе», — сказал Луиза. «Вот уж не поверю». Ее рука снова легла Джеймсу на локоть и лежала, пока они не доехали до дантиста. Пока Джеймс не затормозил и не сказал к ярости Лидии. «До завтра». Лидия глазами сверлила ему затылок. Но Джеймс не догадался, что дела нехороши. В транспортном отделе поцеловал дочь щеку и сел. «У тебя все получится», — сказал он. «Я тебя тут подожду». Воображая, как она обрадуется правам, про эпизод в машине он уже позабыл. А Лидия, взбаламученной, якобы раскрытой тайной, ушла, ни слова не сказав. В аудитории какая-то женщина дала ей экзаменационный бланк, карандаш и велела сесть за любую пустую парту. Лидия направилась в дальний угол, перешагивая рюкзаки, сумочки и ноги парней в предпоследнем ряду. Все, что говорил ей отец, теперь отдавалось новым эхом. Друзей много не бывает. Она представила, как мама сидит дома, стирает белье, заполняет кроссворд. Отец тем временем от ярости Лидии кипел, от ярости на отца, от ярости на мать, которая это допустила, от ярости на всех подряд. Тут она заметила, что в аудитории стоит мертвая тишина. Все склонились над бланками. Лидия глянула на часы, но те не сообщили ничего путного. Когда начался экзамен? Когда закончится? Часы знали только время. 3:41. Секундная стрелка протикала с 11 на 12. Длинная железная игла минутной перепрыгнула на одно деление. 3:42. Лидия раскрыла бланк. Какого цвета знак «Стоп»? Она кружком обвела «Б» красного. Что делать, если видишь или слышишь, что приближается транспортное средство службы спасателей? Лидия заторопилась, карандаш сорвался, зазубренным когтем вылез за границу поля. Впереди встала девочка с косичками, и женщина у доски поманила ее в соседнюю аудиторию. Затем то же случилось с девочкиным соседом. Лидия снова посмотрела на бланк. 20 вопросов, осталось 18. Если автомобиль заносит, вы должны... Все варианты походили на правду. Ладно, это потом. Когда на улицах и шоссе особенно скользко, какую дистанцию между вашим автомобилем и впереди идущим вы должны соблюдать при благоприятных дорожных условиях? Усатый мужик справа закрыл бланк и отложил карандаш. «Б», – наугад ответила Лидия. «А», «Г». На следующей странице обнаружился список фраз, которые она не могла закончить. «Двигаясь позади большого грузового автомобиля по шоссе, вы должны...» «Для безопасного преодоления поворота вы должны...» «Выезжая задним ходом, вы должны...» Она перечитывала вопросы и застревала на последних словах, точно игла на заезженной пластинке. «Вы должны, вы должны, вы должны...» Кто-то мягко коснулся ее плеча, и женщина, раздававшая бланки, сказала: «Прости, деточка, время вышло». Лидия так и сидела, сгорбившись над столом, будто слова эти не станут правдивы, пока она не взглянет женщине в лицо. На листе сгустилось темное пятно, и Лидия не сразу сообразила, что это слеза, что это она плачет. Она смахнула слезу с бумаги, отерла щеку. «Все уже ушли». «Ничего страшного», — сказала женщина. «Нужно только 14 правильных ответов». Но Лидия-то знала, что нарисовала всего 5 кружков. В соседней аудитории, где какой-то дядька скармливал бланки в считывающей машине, Лидия уколола палец карандашом. 18 правильно», — сказал дядька девушке перед Лидией. «Отнесите это на стойку. Вас сфотографируют и выдадут права. Поздравляю». Довольная девушка слегка подпрыгнула в дверях. Лидии хотелось ей врезать. Наступила пауза. Дядька читал бланк Лидии, а Лидия рассматривала засохшую грязь у него на сапоге. «Ну, — сказал дядька, — не переживайте, многие в первый раз заваливают». Он положил лист с ответами вверх, и Лидия снова увидела 5 темных кругов, похожих на родинки посреди голого листа. Результатов она ждать не стала. Машина всосала бланк, а Лидия мимо дядьки пошла в вестибюль. У стойки выстроилась длинная очередь за фотографиями. Усатый пересчитывал купюры в бумажнике. Прыгучая девушка ковыряла лак на ногте. Девочка с косичками и ее сосед уже ушли. На скамейке ждал Джеймс. «Ну, — сказал он, глянув на пустые руки Лидии, — и где?» «Я не сдала», — ответила она. Две женщины, сидевшие рядом с Джеймсом, посмотрели на нее и поспешно отвели глаза. Отец моргнул раз, другой, будто не расслышал как следует. «Ничего страшного, милый», — сказал он, — «в выходные можно еще раз попробовать». В мареве разочарования и унижения Лидия даже не вспомнила и не обрадовалась, что экзамен можно пересдать. Утром Нэт уедет в Бостон. Думала она лишь об одном. «Я застряну тут навеки и никогда не выберусь». Джеймс ее приобнял, но и рука висела, как свинцовая плита, и Лидия передернула плечами. «Может, домой поедем?» – спросила она. «Как только Лидия войдет, – сказала Мэрилин, – мы все кричим: сюрприз, а потом ужин, а после ужина подарки». Нэт наверху собирал вещи, и Мэрилин вслух составляла планы наедине со своей младшенькой, хотя разговаривала отчасти сама с собой. Ханна, счастливая, что мать обращает на нее внимание, пусть и за неимением других собеседников, глубокомысленно кивнула, упражнялась полголоса «Сюрприз! Сюрприз!» и посмотрела, как мать голубым пишет имя Лидии на плоском торте. Торту полагалось походить на автомобильные права. Прямоугольник в белой глазури, с фотографией Лидии в углу, где на правах фотографии, а внутри шоколадный торт. Поскольку этот день рождения особенный, Мэрилин испекла торт сама. Тесто из коробочной сухой смеси, что ж врать-то. Но замесила она сама, одной рукой водила миксером, другой придерживала побитую алюминиевую миску, чтобы не елозила под венчиками. Мэрилин разрешила Ханне выбрать тюбик с глазурью, а теперь выдавила остатки из одного, успев написать «Лид», и полезла в пакет за следующим. «Какой особенный торт», — подумала Ханна. «Он и на вкус, наверное, очень особенный, но лучше, чем просто ванильный или шоколадный». На коробке женщина с улыбкой наклонялась над куском торта, и написано: «Смешивайте с любовью». «Любовь», — решила Ханна, — «сладкая, как мамины духи, и мягкая, как суфле». Она украдкой продавила пальцем ямочку в очень гладкой поверхности торта. «Ханна!» — рявкнула Мэрилин и отпихнула ее руку. Пока мама лопаткой разглаживала вмятину, Ханна языком потрогала глазурь на пальце. Такая сладкая, что заслезились глаза. И когда Мэрилин отвернулась, Ханна обтерла палец об изнанку скатерти. Между мамиными бровями пролегла морщинка. Ясно, что мама расстроилась. Ханну подмывала опуститься на колени, прижаться головой к ее бедру, обтянутому фартуком. Так мама поймет, что Ханна не хотела портить торт. Она шагнула к матери, но та отложила тюбик, не дописав букву. Подняла голову и прислушалась. Что-то не слишком рано. Ногами Ханна почувствовала, как вздрогнул пол. Со скрипом открылись двери гаража. «Пойду Нета позову». Но когда Ханна и Нет спустились в кухню, Лидия с отцом уже вошли в коридор. И момент для сюрприза был упущен. Мэрилин ладонями обняла лицо Лидии и крепко поцеловала, оставив на щеке красный рубец помадного пятна. «Быстро вы обернулись», — сказала она. «С днем рождения и поздравляю», — она протянула руку. «Ну, показывай». «Я провалилась», — сказала Лидия. Прожгла взглядом Нета, затем мать, мол, только попробуйте расстроиться. Мэрилин вытаращилась. «Что значит провалилась?» — удивилась она. Искренне, будто и слова такого никогда не слышала. Лидия повторила громче. «Я провалилась!» Как будто, подумала Ханна, злиться на маму, злиться на всех. Вряд ли дело только в экзамене. Лицо у Лидии было каменное, неподвижное. Но Ханна различала крохотную дрожь в сутульных плечах, в стиснутых челюстях. Как будто Лидия вот-вот разлетится на куски. Ханне хотелось обхватить сестру руками, чтобы не разлетелась. Но она знала, что Лидия ее отпихнет, и все. Никто ничего не заметил. Нэт, Мэрилин и Джеймс переглядывались, не зная, что сказать. «Ну?» – после паузы произнесла Мэрилин. «Получишь правила и попробуешь еще раз, когда будешь готова. Не конец света!» – она заправила Лидии за ухо выбившуюся прядь. «Ничего, ты же не школьный экзамен завалила!» В любой другой день Лидия вскипела бы и взорвалась. Но сегодня, после медальона, после парней перед машиной, после экзамена, после Луизы, в ней не осталось места злости. Внутри что-то прокинулось и треснуло. «Конечно, мам», — сказала она. Посмотрела на мать, оглядела всю семью, улыбнулась. И Ханна чуть не спряталась за Нета. Слишком широкая улыбка, слишком жизнерадостная, бодрая, белозубая и липовая. Это было страшно. Лидия как будто стала другой, чужой. И снова никто ничего не заметил. Нат распрямил плечи, Джеймс выдохнул. Мэри натерла повлажневшие руки о фартук. «Ужин пока не готов», — сказала она. «Может, примешь душ, передохнешь, поедим пораньше, как только я закончу». «Прекрасно», — ответил Лидия. И тут Ханна взаправду отвернулась. И не смотрела, пока не услышала, как сестра поднимается по лестнице. «Что случилось?» – шепнула Мэрилин Джеймсу, а тот покачал головой. Ханна знала. Лидия не занималась. 2 недели назад Ханна, пока Лидия была в школе, обследовала ее комнату в поисках сокровищ. Прикарманила книжку, которая валялась на полу, в чулане. А под книжкой обнаружила брошюру с правилами дорожного движения. Лидия начнет заниматься, решила Ханна, и тогда заметит, что книжка пропала. Придет искать. Ханна то и дело проверяла, но брошюра лежала все там же. Вчера поверх нее валялись бежевые туфли на платформе и самые красивые клеша Лидии. А книжка так и пряталась на чердаке у Ханны под подушкой. У себя в спальне Лидия дернула за цепочку, но та не порвалась. Лидия расстегнула замочек и поспешно всунула медальон в шкатулку, точно дикую зверушку, что вот-вот укусит, а шкатулку запихала далеко под кровать. Если отец спросит, Лидия скажет, что приберегает медальон для особых случаев. «Не хочу потерять, не волнуйся, пап, в следующий раз надену». Ой, отражение в зеркало шею обнимала тонкая красная полоска. Спустя час, когда Лидия спустилась к ужину, след поблек, а вот ощущения нет. Лидия разоделась, как на вечеринку, высушила и выпрямила блестящие волосы на большой гладильной доске, намазала губы блеском цвета варенья. Взглянув на дочь, Джеймс вдруг вспомнил, как впервые повстречался с Мэрилин. «Хорошо выглядишь», — сказал он, и Лидия заставила себя улыбнуться. С той же фальшивой улыбкой, прямая как струна, она сидела за столом, точно кукла в витрине, но фальшь замечала только Ханна. От одного взгляда на Лидию у нее болела спина, все болело, и она горбилась, почти сползая под стол. Едва ужин завершился, Лидия похлопала по губам салфеткой и встала. «Погоди», — сказала Мэрилин, — «еще торт». Она ушла в кухню и вернулась с тортом на подносе. На торте горели свечи. Фотография исчезла. Весь торт побелел, осталось только имя Лидии. А под гладкой белизной, подумала Ханна, прячутся понарошечные права. Поздравляем и синие лиды. Их не видно, но они там, прямо под белым, размазанные и неразборчивые, и жуткие. И на вкус тоже почувствуются. Отец все щелкал фотоаппаратом, но Ханна не улыбалась. В отличие от Лидии, притворяться она пока не научилась. Она лишь полуприкрывала глаза, как на страшных сценах по телеку, чтобы лишь полуувидеть, что произойдет дальше. А произошло вот что. Лидия дождалась, когда они допоют. Едва они добрались до последней строчки, Джесс поднес к глазу фотоаппарат, и Лидия склонилась над тортом, выпятив губы, словно в предвкушении поцелуя. Ее идеально накрашенное лицо улыбнулось, обвело глазами стол. Мать, отца, Нета. Ханна не знала всего, что Лидия вроде бы понимала. Медальон, Луиза. Только об этом и помни. Но видела, что в сестре что-то сместилось. Что она рискованно балансирует на краю высоченного обрыва. И Ханна застыла. Точно любой неверный жест столкнет Лидию в пропасть. А Лидия одним резким выдохом задула свечи.